Тритоны. Тритоны, как и все саламандры, хвостатые земноводные животные. Они живут в воде, хотя дышат воздухом и выходят на сушу. С виду тритоны похожи на небольших, размером с палец, ящериц. Только передвигаются по земле медленнее, потому что больше приспособлены к жизни в воде. Тритоны – маленькие хищники. Они очень осторожны. Днем их почти не встретишь, потому что они не любят света, не выносят жары и прячутся в укрытии. Ночью они выходят на берег охотиться за червями, личинками, но и здесь их не разглядишь среди бурой листвы и увядших травинок. Зато весной, когда тритоны справляют свадьбы, они надевают яркие наряды. Особенно стараются перещеголять друг друга самцы. На спине у них, словно у маленьких динозавров, вырастает высокий гребень. Он раскрашен в оранжевый и голубой цвет, да еще и переливается, как радуга. Брюшко у тритона желтое или оранжевое, покрытое темными пятнышками. Когда самцы и самочки резвятся в воде, кажется, что там танцуют ожившие духи огня, саламандры. Тритонихи, так же, как и лягушки, откладывают икру. Только они не оставляют ее на открытом месте, а приклеивают каждую икринку под водой к листочкам водорослей. После этого заботливая мамаша сворачивает края листочка, так что икринка оказывается словно в одеяльце. Когда из икры выходят личинки, они начинают искать добычу, мелкую водную живность. За лето маленький тритончик вырастает размером со спичку, и осенью сам будет искать себе зимнее убежище. Там он и заснет до будущей весны. Но вот что удивительно. Если тритон потеряет хвост или лапу, повредит глаз или другой орган, они у него восстанавливаются сами по себе, без всякого лечения. Нога, словно в сказке, отрастает через несколько дней и будет точно такой же, как прежде. Новый глаз станет так же зорко высматривать добычу и предупреждать об опасности. Почему так происходит? Ученые пока еще не смогли разгадать эту великую тайну маленького духа огня, живущего в воде.